Матерь Агни-йоги. Учителю радость видеть в ученике утверждение всех лучших качеств духа. Каждая его победа над собою – радость тому, кто ведет. Сослужение в некоторых своих аспектах заключается также и в том, что происходит чудесный взаимообмен радости. Учитель посылает ученику луч радости. Ученик, преодолевая и побеждая себя, и получая радость от каждой победы, передает это чувство по серебряной нити учителю. Связь духа учителя с духом ученика сокровенна. Она может быть сознательной и устремленной. Ученик приносит учителю дары своего духа, которые заключаются в освобождении от разных несовершенств и утверждении нужных качеств. И тогда этот взаимообмен светоносных энергий становится особенно животворным. Серебряная нить связи пульсирует тогда напряженно.